Глава шестая. Мы с ребятами стояли на огромном крыльце главного корпуса. Мои товарищи смеялись, братались и поздравляли друг друга с выпуском. Они были бесконечно рады тому, что их второй дар полностью раскрылся. Из 11 выживших только у Федора, к сожалению, не случилось прогресса, о чем в один момент и вспомнила Маша. «Жалко Федю, лучше бы у этих двух козлов дар не развился, а не у него». Разумеется, она имела в виду Виталия и Михаила. «Надеюсь, у него все будет в порядке», — пробасил Артем, глядя на девушку. Затем улыбнулся ей и произнес: «Номер Феди у меня есть, буду держать с ним связь». «Все будем», — поддержал его Глеб. А затем хмыкнул, взглянул на других выпускников, разбившихся на кучки, подобные нашей, и, подавшись вперед, заговорщицки прошептал: «Ну, как вам наш небольшой бонус?» Я усмехнулся и вперед других ответил: «И в самом деле небольшой». Всем дважды одаренным перевели на карты по 200 рублей за героический подвиг и спасение оказавшихся в центре новорожденных проклятых земель жителей империи. Итого империя оценила жизнь одного из главных артефакторов страны всего лишь в 1,5 среднемесячные простолюдинские зарплаты каждому из нас. Хорошо, хоть ребят без каких-либо препон взяли в элитное военное училище, где обучаются слуги аристократических родов и даже дети дворян. Обычным простолюдинам с улицы туда никак не попасть. Более того, моих товарищей еще раз квартируют в общежитии при училище прямо сегодня же. Так что технически все, что мне пообещали, имперские вояки выполнили. Но с нюансиками, да. «Да ладно, Саш, дареному коню в зубы не смотрят», — приободрила меня неунывающая Маша. И тут же, скривившись, произнесла: «О, смотрите-ка, идут павлины!» Мимо нас напряженно прошествовали Виталий и Михаил. Казалось, будут до последнего делать вид, что не замечают нас. Однако же Виталий все-таки не удержался и, повернувшись в нашу сторону, процедил: «С выпуском, герои!» «Ага, и тебе того же, и по тому же месту», — быстро проговорила Маша и махнула в их сторону так, будто отгоняла от варенья обнаглевших мух. Затем, как ни в чем не бывало, повернулась к нам и сказала: «В общем, я рада, что нас одарили дарами. Лишними не будут». «Тоже верно», — хмыкнул я. «А все другое, что нам еще потребуется, возьмем от жизни сами». Ребята поддержали мой бодрый настрой. Наше веселье пошло на второй круг. Как ни крути, сегодня у всех нас праздник, мы стали совершеннолетними, а значит, сами вправе распоряжаться своим будущим. Для моих юных друзей великая дата. Да чего уж, даже я, несмотря на опыт прошлой жизни, чувствовал искреннюю радость. Гормоны молодого тела позволяли мне быть с друзьями на одной волне. Но в то же время в глубине души я чувствовал напряжение. То и дело я вспоминал странный женский голос, прозвучавший в моей голове во время церемонии. Кто эта женщина, поставившая мне ментальную закладку? Кажется, будто бы я был ей дорог. На какие условия активации закладки? В самом деле получение в руки собственного аттестата о полном среднем образовании? Женщина хотела, чтобы я стал совершеннолетним, прежде чем получил ее послание. Причем совершеннолетним по принципу возраст знания, а не только возраст. Если бы я был идиотом без аттестата, который по местным законам автоматически бы достиг совершеннолетия в 21 год, ментальная закладка не активировалась бы. И все-таки ты станешь князем... Звучит очень манящим. Вот только интересно, какое именно княжение предусматривается? Наследственное? Или в том тайнике спрятана информация, как впервые за 100 с лишним лет создать совершенно новое княжество? «Глядите, какие машины красивые!» — восторженный голос Марии прервал мои размышления. Шумная площадка перед главным зданием кадетского корпуса для простолюдинов вмиг погрузилась в тишину, когда на территорию въехал кортеж из трех черных роскошных машин. Хромированные решетки радиаторов и ручки дверей красиво сверкали в лучах июньского солнца. Машины двигались с удивительной синхронностью, отчего юные простолюдины смотрели на них как завороженные. «У нас же территория закрыта», — невпопад пробормотал Егор. Я ничего ему не ответил, мой взгляд был прикован к номерам автомобилей. На каждом номере рядом с гербом империи и двухглавым орлом был герб рода, которому принадлежат машины. Два скрещенных меча, как символ аристократии, а между ними чаша с водой, несколько самоцветов и нож для снятия шкур, символы артефакторики. «Это же ее сиятельство графиня Самоцветова», — опешил Костя, узнав герб, который мы видели в проклятых землях, на пиджаках телохранителя Айсидоры Ивановны. Машины остановились аккуратно против широкого крыльца. Тонированное стекло на задней двери центральной машины медленно опустилось, и я увидел графиню. Ее седые волосы были убраны под элегантную шляпку. Глаза Айсидоры Ивановны смотрели на меня с юношеской хитринкой. Она молча кивнула мне, затем кивнула и моим товарищам, а после стекло начало подниматься обратно. Однако не успело лицо графини скрыться за тонировкой, как открылась передняя пассажирская дверь, и к нам уверенной походкой направился Тихон. «Господа дважды одаренные, поздравляю вас с выпуском!» Громко проговорил он, а затем повернулся в мою сторону. «Александр Ярославович, ее сиятельство изволит любезно подвести вас!» Тишина вокруг нас стала совсем уж звенящей. Кадеты-выпускники явно были в шоке от увиденного и услышанного. «Ух ты!» — будто решив подтвердить мою мысль, выдохнул Борис. «Сань, это круто!» Я улыбнулся моим товарищам и произнес. «Что ж, стоит уважить ее сиятельство. Друзья, на связи. Увидимся, как только будет возможность». Я помахал им и направился к машине графини. Лишь возле нее обернулся и сказал напоследок. «Еще раз поздравляю всех с выпуском. Дерзайте!» Я потянулся к ручке двери, но открыть не успел. Тихон продолжил удивлять местную публику и галантно распахнул дверь передо мной, будто бы перед важной особой. Еще и взял мою сумку, чтобы убрать в багажник. «Здравствуй, мальчик», — произнесла графиня с теплой улыбкой, когда я сел в машину напротив нее. Машина была на удлиненной базе с тремя рядами сидений, установленных так, чтобы пассажиры двух задних рядов могли вести беседу лицом к лицу. «Добрый день, Айсидора Ивановна!» — кивнул я женщине, затем поздоровался с ее камеристкой и телохранителем. «Марфа, Николай, честно скажу, очень неожиданно, что вы решили меня встретить, да еще и прибыли так идеально по времени». Графиня хитро улыбнулась и проговорила. «В самом деле не ожидал. Прям совсем-совсем!» И уставилась на меня, не сводя глаз. Я позволил себе усмехнуться и ответил честно. «Не то чтобы совсем-совсем. На самом деле я был уверен, что графиня еще раз обязательно выйдет со мной на связь. Она показалась мне человеком чести и точно не стала бы забывать о тех, кому обязана жизнью. Но я больше ставил на то, что Самоцветова отправит ко мне доверенного человека с дарами». «Ха!» — громко усмехнулась женщина, довольная моим ответом. «Какой все-таки наглый и самоуверенный у нас тут мальчик! Мне это по душе, Александр. Что ж, полагаю, едем в Маут? С радостью подвезу, раз уж ты сел в машину». «С радостью воспользуюсь вашим предложением, раз уж вы предлагаете», — легко ответил я. Графиня удивленно распахнула глаза. «Что-то не так?» — изобразила я удивление. «Признаюсь, полагала, тебе еще и уговаривать придется, мальчик. А ты сразу согласился. Тяжело жилось в приюте, Напоказ вздохнул я. Привык, знаете ли, использовать все доступные ресурсы. «В академию», — тихо сказала камеристка графине водителю, когда машина выезжала с территории кадетского корпуса. Некоторое время мы ехали молча. Я смотрел в окно, любуясь Москвой 21 века. Разумеется, вечный город, как у меня на родине прозвали столицу мира незадолго до второго пришествия, выглядел совершенно иначе, чем я помнил. Волшебное чувство. Я будто бы оказался героем исторического фильма. Ну или попал вдруг в фотографии 400-летней давности. «Ты совершенно не смущаешься, оказавшись в одной машине с графиней, мальчик?» Не то восторженно, не то осуждающе выпалила Айседора Ивановна, наблюдавшая за мной все это время. «А должен», — повернулся я к ней, — «по закону точно нет». «И даже не боишься», — уважительно покачала она головой. Я позволил себе очередную улыбку и ответил: «Не вижу для вас смысла мне чем-то вредить. А вот наградить меня для вас — дело чести». «Нет, ну ты посмотри на него», — всплеснула руками графиня, повернувшись к Марфе. «Он еще и продолжок мне напомнил. Ишь какой! Ну ладно, я поняла, от награды своей ты отказываться не собираешься. Деньгами возьмешь? Дам 5000». Она хитро улыбнулась и впилась в меня цепким взглядом. Что, думает, 18-летнего сиротку поразит сумма, равная зарплате среднего простолюдина за 3 года? «А ребятам сколько?» — спокойно спросил я. «Нисколько», — пожала она худенькими плечами и продолжила с любопытством смотреть на меня. «Значит, придется 5000 делить на 9 равных частей». Вздохнул я и повернулся к окну. «На 9?» — заинтересовалась графиня. «Вас же 11 вернулось». «За Гайнову и Амарову хватит и 200 рублей от империи», — ровным тоном ответил я, совершенно не желая выдавать премию двум предателям. «Что?» — выпалила графиня. «Вам дали по 200 рублей? За проклятые земли или...» «За помощь вам», — усмехнулся я. Графиня замерла, округлив глаза. Затем резко повернулась к Марфе и покачала головой. «Нет, ну ты слышала? Какая наглость! Наши драгоценные жизни оценили в 200. Еще нам дали места в общагах, и ребята бесплатно поступят в училище», — добавил я. «Всего-то? Фу! Иногда лучше вообще не награждать, чем вот так вот. Тебе, мальчик, как я слышала, в МАУТ еще и экзамены сдавать». Я молча кивнул. «Ладно», — резко произнесла графиня, — «даю 9 из вас по 2000. Тебе могу сверху дать еще 5». Она хлопнула ресничками и проговорила: «Но мне не хочется оскорблять тебя тем, что выделяю тебя среди других товарищей». И смотрит взглядом добренькой бабушки. «Вот ведь лиса. Уже не один раз выделила». «У вас ко мне конкретное предложение», — ровным тоном произнес я. «Готов выслушать». «Хм», — удивилась она и снова повернулась к камеристке. «О чем говорит этот молодой человек, Марф? Иногда так сложно понять молодежную речь. Я вот не всегда понимаю, что мой внучок Ваня говорит. А тут вообще другой мальчик». Я улыбнулся краешком губ. Как ни крути, нравится мне эта графиня, душевная бабулька. А то, как она мои реакции проверяет и пытается вывести из равновесия, и вовсе отдельный вид искусства. «Кстати, Александр, как ты себя чувствуешь после первого похода в проклятые земли?» — спросила она буднично, будто бы интересовалась походом в торговый центр в субботний день. «Прекрасно», — ответил я, глядя в окно на бесконечную реку красивых машин. «Столько полезных знакомств завел». «Хм, а что почувствовал, когда получил аттестат?» — спросила она резко. «Мне потребовалось проявить все свое самообладание, чтобы сохранить лицо». Я неспешно повернулся к графине. Она смотрела на меня и беззаботно улыбалась. Притом взгляд ее до сих пор был цепким. Она знает о моей ментальной закладке, Или это просто очередной праздный вопрос? Удовлетворение, пожал я плечами. Один этап закончен, можно начать другой. Да-да, учеба в вузе, с пониманием покивала она. А туда ты идешь за... Она замолчала, всем своим видом предлагая мне продолжить за нее. За новыми знакомствами. Я улыбнулся. «Зачем они тебе?» — спросила женщина прямо. «Чтобы стать аристократом как можно быстрее». «И насколько тверда твоя решимость?» «Достаточно». «А если я предложу тебе служение моему роду прямо сейчас, что ответишь?» В машине повисла давящая тишина. Не только графиня, но и ее сопровождающие смотрели на меня с нетерпением. Полагаю, они как раз слуги, представители не аристократического сословия, но при этом и не простолюдина. Многие простолюдины мечтают о том, чтобы какой-нибудь род признал их достойными и предложил служение. Ведь тогда они не будут ни в чем нуждаться, станут частью крепкой организации, и им больше не придется переживать за свое будущее. Его определит господин. Я открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг раздался грохот. Заскрипели тормоза, и машину повело юзом. Я тут же потянулся к обоим своим источникам, концентрируя ману. Я чувствовал, что и все остальные готовятся к бою. «Проклятие! Опять, что ли?» — услышал я гневный шепот Самоцветовой. Снова громыхнуло. Мы качнулись в салоне машины, и графиня едва не ударилась об меня носом, но я успел ее поймать. «Благодарю, мальчик», — невозмутимо проговорила она. Затем хмуро огляделась по сторонам. Через окно я видел, что бойцы из двух других машин уже высыпали на улицу и оцепили наш автомобиль. Я потянулся к ручке двери и надавил на нее. Заперто. «Ваше сиятельство, системы защиты погасили взрыв», — быстро произнес водитель. «Но машину нужно проверить». «Проверяйте», — властно сказала Айседора Ивановна. «И велите прислать другую. Я на это и больше не поеду». Она перевела на меня взгляд, чуть улыбнулась и проговорила. «Прошу прощения за неудобство, Александр, но я сказала, что доставлю тебя в академию, и я это сделаю. К тому же наша беседа с тобой еще не окончена». «Я никуда не спешу, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «И раз уж нам все равно ждать, предлагаю провести время в приятной обстановке». Я указал рукой в противоположное окошко. Так вышло, что наша машина бочиной врезалась в металлическое ограждение, считай, припарковалась. И практически напротив нас сейчас была летняя веранда одного из заведений сети кофейни барона Арзамова. «О, молодой человек приглашает даму разделить с ним десерт». Айседора Ивановна, прикрыв рот ладошкой, изобразила смущение и хлопнула ресничками. Получилось почти убедительно. Цепкий взгляд и сконцентрированная для боя мана выдавали ее напряженность. «Если дама не против», — подыграл я ей. Дама была не против. А спустя несколько секунд охрана убедилась, что в округе точно нет врагов, так что мы все вышли из автомобиля. Ратники графского рода Самоцветовых мигом оккупировали веранду, вежливо попросив некоторых гостей пересесть. Чтобы гости не сильно расстраивались, ратники пообещали оплатить их заказы. За наш столик графиня пригласила и Марфу, так что разместились мы втроем. Вокруг, благодаря ратникам, образовалась зона отчуждения. На эти столики официанты быстро расставили таблички «Забронировано». Я смотрел за всей этой суетой с интересом, а графиня будто бы и вовсе не обращала на нее внимания. Ее взгляд был прикован к автомобилю. Последствий взрыва на нем видно не было. Артефактная защита Самоцветовых сработала выше всяких похвал. «Не впервой уже такое, да?» — спросил я, глядя на Айседору Ивановну. Ее камеристка аж подпрыгнула от гнева и выпалила. «Молодой человек, неприлично лезть в дела других аристократических родов!» «Дык, я же еще не аристократ!» — пожал я плечами и улыбнулся. «Откуда мне знать такие тонкости? Так искренне интересуюсь и переживаю». «Да как же можно?» «Хватит, Марф!» — перебила ее графиня и, посмотрев на меня, усмехнулась. «Не аристократ, значит?» «Понятно». «А что до этого?» — она небрежно махнула рукой на машину. «Так тут права, Марфа. Любопытный Варваре на базаре нас оторвали. Не обращай внимания, в жизни аристократов не только приемы бывают». Она замолчала и выжидающе уставилась на меня. «О, время сделать заказ», — отвернувшись, легко произнес я. «Красавица, мы вас уже заждались». Я лучезарно улыбнулся официантке. Красивая фигуристая блондинка в передничке и с планшетом в руках широко улыбалась и спешила к нам, но сбилась с шага, когда я к ней обратился. «Аккуратней, милая», — подхватил я ее за локоть. «Понимаю, не каждый день к вам такая делегация заявляется, но не бойтесь, мы не кусаемся». «Спасибо», — потупив глазки, прошептала она. Графиня и Марфа изумленно смотрели на нас, но сейчас мне не было до них дела. Раз уж случилась такая оказия, еда превыше всего. Ты никогда не знаешь заранее, когда тебе в следующий раз удастся подкрепиться, так что должен использовать каждый подвернувшийся шанс. «Скажите, милая, у вас все меню есть?» — указал я на монитор, висевший на стене. На нем транслировалось цифровое меню, содержимое которого я уже успел изучить. «Да, конечно», — с улыбкой ответила девушка и поправила прядку волос за ухо. «Тогда мне 2 сэндвича с лососем, меренговый рулет и кофе с арахисовой пастой. И поскорее, пожалуйста, так вкусно все выглядит на картинках, что у меня уже слюнки текут. Кажется, будто бы я лет 30 такой вкуснятины не ел». «Надеюсь, вы не разочаруетесь», — тепло проговорила она, а затем не удержалась и выпалила очевидно. «Но на 30 лет вы уж точно не выглядите». «На самом деле намного больше», — подумал я. Но вслух больше ничего сказать не успел, ибо... «Ты посмотри, Марф», — возмутилась графиня. «Он сидит за столом с 2 импозантными дамами и на глазах у нас смеет флиртовать с юной прелестницей. Ну что за наглец, а? Милочка, прими наш заказ, не обдели вниманием скромную графиню». Официантка подскочила к Исидоре Ивановне и склонилась в поклоне. «Хе, ну хоть расслабились дамы немного после инцидента. А это главное». «Что ж, пока ждем заказ, Александр, вернемся к нашему разговору». Когда официантка убежала исполнять заказ, графиня сосредоточила все свое внимание на мне. «Ты готов принять оказанную тебе честь и стать слугой графского рода Самоцветовых?»